Полуостров Вальдес находится в провинции Чубут. Этот кусок суши, своими очертаниями напоминающий секиру, имеет примерно 80 миль в длину и 30 в ширину. С материком он соединяется таким узким перешейком, что когда едешь по нему, море видно с обеих сторон. Попасть на полуостров – это все равно, что оказаться в новой стране. Много дней мы ехали по однообразной, одноцветной патагонской равнине, плоской, как бильярдный стол, и совершенно лишенной признаков жизни. Теперь же, проехав узкую полоску земли, на другом конце которой был полуостров, мы вдруг увидели, что пейзаж переменился. Вместо низкорослых колючих кустарников, окрасивших пурпуром всю равнину до самого горизонта, мы увидели страну желтоватого цвета. Кусты здесь, сплошь усыпанные мелкими цветами, были выше, зеленей. Местность уже не плоская, а немного холмистая, простиралась до горизонта, как желтое море, мерцающее на солнце. Изменился не только цвет, но и настроение пейзажа. Он вдруг ожил. Мы ехали по красноватой грунтовой дороге, изрытой вытряхивающими душу выбоинами, когда в придорожных кустах я заметил какое-то движение. Оторвав взор от выбоин, я взглянул направо и тотчас затормозил машину так резко, что все наши женщины стали бурно возмущаться. Но я просто показал пальцем, и они замолчали. У самой дороги, утопая по колено в желтых кустах, стояли и смотрели на нас 6 гуанаку. Гуанака – это дикие родичи лам. И я представлял их себе чем-то вроде этих приземистых домашних животных, покрытых грязным бурым мехом. Мне, по крайней мере, так запомнилось. То единственный экземпляр гуанака, которого я видел много лет тому назад в одном зоопарке, он выглядел именно так. Но либо мне изменила память, либо тот гуанака был в неважном состоянии. Он, безусловно, оставил меня совершенно неподготовленным к тому великолепному зрелищу, которое представляло собой это семейство гуанаку. Одно из животных, очевидно, самец, стояло немного впереди других, футах в 30 от нас. У него были длинные, точеные, как у скаковой лошади, ноги, стройное тело, длинная грациозная шея, немного напоминающая жирафью. Морда гораздо длиннее и изящнее, чем у ламы, но с таким же высокомерным выражением. Глаза были черные, огромные. Прядая маленькими изящными ушами и вскинув подбородок, гуанака как бы разглядывал нас, воображаемый лорнет. Позади него, тесной и робкой стайкой, стояли 3 его жены и 2 малыша, каждый ростом не больше терьера. Огромные, широко раскрытые глаза придавали им до того невинный вид, что это зрелище исторгло у женской половины экспедиции восторженные вздохи и сисюканье. Мех животных был не грязно-бурым, как я ожидала, а почти красным. Только у шеи и у ног был светлый оттенок, как у песка на солнце, а туловище было покрыто густой шерстью красивого красновато-коричневого цвета. Боясь, что такого случая нам больше не представится, я решил выйти из машины и заснять их. Схватив кинокамеру, я стал медленно, осторожно отворять дверцу машины. Повернув оба уха вперед, самец гуанака следил за моими движениями с явным недоверием. Тогда я медленно закрыл дверцу и стал поднимать камеру. Однако этого оказалось достаточно. Гуанака, не проявляя особого беспокойства при моей попытке выйти из машины, но когда я стал поднимать к плечу черный, подозрительный, похожий на оружие предмет, не выдержали. Самец фыркнул, развернулся и поскакал прочь, гоня перед собой жен и детей. Маленьким гуанака сначала показалось, что это всего лишь забава, они стали носиться по кругу, пока отец меткими пинками не призвал их к порядку. Отбежав немного, они сбавили ход и с бешеного галопа перешли на размеренную рысь. В своих красновато-коричневых желтым шубах они были похожи на какие-то странные расписные игрушки, которые покачивались и уносили свое золотистое тело сквозь кусты. Пересекая полуостров, мы еще много раз встречали гуанака. Обычно группами по 3-4. А однажды мы увидели стадо из 8 животных. Оно стояло на холме и резко выделялось на фоне голубого неба. Я заметил, что в центральной части полуострова стада гуанака попадались чаще, чем на побережье. Но где бы ни встречались нам эти животные, они всюду держатся настороженно и готовы ускакать прочь при малейшем намеке на что-либо непривычное. Местные фермеры-овцеводы охотятся на них, и гуанака на собственном горьком опыте узнали, что доблесть далеко не исключает осторожности. К вечеру мы были уже где-то возле Пунта-Норте на восточном берегу полуострова, и дорога почти сошла на нет, превратилась в неглубокую колею, петлявшую в кустах таким непонятным образом, что казалось, будто она вообще никуда не ведет.